15. Открытый шпионаж. Панин сидел не где-нибудь, а в общественной библиотеке. Вот насколько он обнаглел и прижился в Москве-2 за последнее время. На входе он, как положено, предъявил паспорт. На самом деле не паспорт, копию, искусно созданную в лучшей лаборатории ФСБ по образцу, добытому накануне и заблаговременно переправленному в свою собственную вселенную. Кроме паспорта, он предъявил такую же искусно имитированную книжицу кандидата наук, поскольку библиотека, в которой он заседал, была не просто средоточие бумажной мудрости, а святая святых всех прочих аналогичных хранилищ. Это была библиотека имени Владимира Ильича Ленина. Стоило ли для его мелких на сегодня целей использовать столь мощную штуковину? Абсолютно не стоило. И он, между прочим, это прекрасно понимал, поскольку он всего лишь смотрел подшивку газеты этого года. Все было равносильно использованию тяжелого орудия по воробьям. Наверное, ему просто хотелось проникнуть в одну из святынь этого мира, а может, просто сравнить свои ощущения, ведь там, у себя, он бывал в этом заведении. А вообще-то он, конечно, охамел. Кто мог знать наверняка? Не ведут ли за каждым из читальных залов наблюдения специальные агенты неусыпного КГБ? Что он искал в подшивках газет? Он искал упоминания о доблестных боях с обнаглевшим империализмом, о нарушениях территориальной целостности вод родного Тихого океана, о нотах протеста против притязаний пентагоновской военщины на исконно-социалистические территории островов Науру, или еще чего бы то ни было подобного. Но ничего не было. Абсолютно ничего. На некоторое очень малое мгновение проскочила мысль. Не есть ли этот мир не единственный параллельный? И не было ли вторжение произведено еще откуда-нибудь? Но разве его прерогатива была решать столь глобальные вопросы? Конечно, не его. И потом, с чего бы это надо было верить тому, что написано, то есть не написано в газетах под названием «Правда» или «Красная звезда»? И не есть ли молчание как раз свидетельство о чем-то? Сюда бы отдел Люка Безеля, о котором упоминал Ричард. Или чего покруче, тоскливо размышлял Панин, листая бесчисленные страницы об успехах боевой и политической подготовки и укреплении братства дружественных армий Варшавско-Пражского договора, а также об эксплуатации негров и мексиканцев на заводах Дюпона и Моргана, повальной наркомании и кастовом делении в армии США, о воспитании ее в духе ненависти и неуважения к народам с иной культурой и жизненными принципами. «Так», — сказал себе Панин, прикрывая очередную стопку подшивок, — «чем займемся теперь?» Однако обучение на разведчика не прошло даром. Он давно знал, что в настоящее время основной пласт разведывательной информации добывается из анализа открытых источников. Тем более от него и требовали общей картины, а не какой-то строгой конкретики. «Будем думать», — решил Панин, — «думать и думать». Многократный обмен ударами между флотами не привел к развязыванию новой мировой войны. Но это, понятно, гипотеза академика Сулаева. Поскольку системы находятся в постоянном неравновесном состоянии, они к нему привыкли. Вызвать потоплением нескольких корабликов мировой пожар проблематично. Кстати, не такой уж это казус, присущий только этому миру. В нашу родненькую Вторую мировую никакая из сторон не решилась применить химическое оружие. Хотя на разных этапах все стороны находились как в критическом, так и в безусловно доминирующем положении. Однако почему нет сообщений даже вскользь, даже искаженных и обработанных цензурой? Ведь в стычках, безусловно, потонули суда огромного водоизмещения, перегибла куча военно-морского народу. Не свидетельствует ли это о том, что стороны, кроме всего, обменялись между собой секретными нотами и заподозрили не просто морские бои, а что-то принципиально новое? Вмешательство иррациональных сил. А почему, собственно, нет? «Ха!» — сказал себе Панин мысленно. «А посмотрим мы что-нибудь на грани науки и фантастики. Технику молодежи какую-нибудь или что здесь еще бывает? Кто мешает обнаружить на этих несерьезных страницах отображение нешуточной кулуарной дискуссии? Рассказики легко фантастические об иных мирах и измерениях, но с внезапными комментариями академика, например». Панин, не покраснев, ощутил себя гением и рьяно приступил к исследованиям. 16. Скрип несмазанного колеса. Только 30 апреля немецкие войска смогли полностью разбить югославскую армию и начать перераспределять силы для помощи завязшим в Греции частям вермахта. Однако английский экспедиционный корпус держался стойко. Только 10 мая фронт греков был прорван. 13-го два английских линкора в Эгейском море потоплены переброшенными с Балтики торпедоносцами. Это было отрезвляющим ударом. Англичане поняли, в какую кутерьму они ввязались. Черчилль, принявший самое активное участие в организации авантюры, едва не лишился своего места. Теперь транспорты спешно сгружали технику, освобождаясь для загрузки собственной пехотой. Только накануне усиленный экспедиционный корпус получил команду на отход. Поняв, что остается с врагом один на один, премьер-министр Греции Каризис 18 мая покончил жизнь самоубийством. В нашем мире это случилось месяцем раньше. Премьер явно отличался паническим характером, или, может быть, в этом он видел свою судьбу. Однако греческий генералитет решил продолжать войну. Генералу Папагосу пришлось солидно повозиться, подписывая приказы о смещении некоторых командиров соединений, не желающих сражаться с оккупантами. Экспедиционный корпус медленно отходил. Не удалась и попытка немцев хитро обойти новый рубеж обороны греков. Там, в нашем мире, они спокойно переправились на остров Эвбея, спешным маршем прошли по нему за линию обороны и, вновь переправившись на материк, отрезали от своих кучу греческих частей. Здесь авиация с Иластриеса и Формидебла потопила 3 немецких парома. Переправа сорвалась. Немцы снова теряли время, а ведь впереди их ждали большие дела. Однако и англичанам, стремящимся любой ценой помочь спокойному отходу и эвакуации своих, пришлось несладко. Пошел ко дну Иластриес вместе с половиной экипажа. Не спасли его 16 114-миллиметровых зенитных орудий и даже истребители. Только 28 мая воздушный десант смог обосноваться в Коринфе, и лишь 2 июня немцы смогли захватить Афины. Когда 4 июня передовые немецкие части достигли оконечности Пелопоннеса, основная масса английского десанта успела эвакуироваться. Господство на Балканах было достигнуто большой ценой по европейским нормам. Немцы потеряли убитыми 25 тысяч человек, вдвое больше было раненых и пропавших без вести. И хотя потери греков, югославов и англичан были намного больше, это мало успокаивало. Не была ли это пирова победа? Гитлер совсем не радовался, был в неистовстве. В течение этих 2 месяцев он снимал и перемещал генералов с места на место. Теперь он впал в меланхолию. Было отчего. Все планы летели к черту. Начало операции «Барбаросса» пришлось перенести на целый месяц, а сейчас требовалось заняться Кипром. Наказать этих наглых островитян Альбиона за вмешательство в дела материков. Да еще нужно было изыскать резервы для пополнения военных потерь. Эшелоны снова пошли на восток, возвращаясь к советской границе.